Все мы, трое братьев, начинали свой жизненный путь одинаково. Помимо ежедневных многочасовых тренировок, мы с самого раннего детства занимались хозяйством. Убирали комнаты для гостей, приносили покупки, заготавливали хворост и помогали в работе матери. Она собирала лечебные травы, а затем торговала сборами трав и приготовленных мазей в нашей аптеке. Чаще всего наша помощь заключалась в сборе трав, необходимых для изготовления лекарств, но нередко приходилось сидеть в аптеке или разносить клиентам готовые лекарства. Позже, когда стали входить в силу, пришло время выступать на соревнованиях. Это не только привлекало гостей и мастеров, желающих помериться силой, но и способствовало известности нашего семейного дела. Работа в лавках и с товаром была следующим этапом нашего трудового воспитания. Нам приходилось быть продавцами, грузчиками, сторожами. После достижения 15 лет каждый из нас отправлялся с караванами, в качестве охранника. Мужество и мастерство нужно оттачивать как клинок воина, так считал отец, а где еще, как не на караванных тропах и торговых путях, преодолевая трудности и непогоду, сражаясь с разбойниками, можно испытать себя, свою силу, а главное, понять, чего ты стоишь, как мужчина. Мой старший брат Чжан, который должен был унаследовать постоялый двор отца, еще с детских лет поражал окружающих своими выдающимися бойцовскими качествами. В 14 лет он победил на турнире двух известных мастеров подряд. В 16, убил человека ударом кулака на одном из турниров. Прямой, честный и справедливый, и в то же время ограниченный. Он делит мир на честных и нечестных людей, только черное и белое, и больше никаких оттенков. В этом он очень похож на нашего отца, а тот был тяжелый в общении человек, всю жизнь придерживался строгих и незыблемых правил, которые сам же и установил. Старший брат не только вел дела и сопровождал караваны, он также нередко участвовал в турнирах, где приобрел имя «Алмазный Чжан» за твердость духа и тела. Как и отец, он отдавал предпочтение шесту и гибкому оружию, хотя при этом может неплохо сражаться на мечах. Гибкое оружие. Это его цепь ты имеешь в виду. Это как у ниндзя. Увидев удивление на лице китайца, я словно очнулся. Есть такие бойцы в Японии. Я читал. Теперь вытянулась физиономия у Джеффри. Вот что значит расслабиться и потерять связь с действительностью. Сразу начинаешь нести. В общем, на прямую ручку насажен серп. О, вспомнил. Здесь его называют вороний клюв. На другом конце такого серпа прикреплена цепь с шаром на конце. Вот такое оружие. Подходит оно под определение гибкое. С вашего разрешения, высокочтимый господин, я поговорю со старшим братом. Хорошо, поговори. А сейчас мне хочется дослушать твой рассказ. Мой брат, как вы уже знаете, в совершенстве владеет оружием под названием молот метеор, но все же его любимое оружие хлыст, или бянь по-китайски. Да уж, видел я его упражнения с этим оружием. Впечатляет. Он выбрал гибкое оружие для своего совершенствования, потому что это очень трудное оружие для обучения. В Поднебесной по этому поводу говорят так: чтобы научиться владеть им, надо тренироваться столько лет, сколько в хлысте сочлененных элементов. Если взять хлыст Чжана, то в нем 13 элементов. Лю горделиво посмотрел на меня, словно командир, демонстрирующий выучку своих лучших солдат. Мастер, одним словом, рассказывай дальше. Еще мой брат хорошо дерется на копьях и алебардах. Последние 5 лет он делил свою жизнь на 2 части. Занятия ушу и управление постоялым двором и лавками. Отец выбрал его своим наследником, после того как определил для себя судьбу Ля и мою. Должен сказать вам, мой господин, что в нашей великой стране одним из краеугольных камней жизни является уважение к старшим. Власть родителя безгранична, и неважно, император это или дровосек, он вызывает чувство благоговейного страха и безропотного подчинения в своей семье. Так вот, у Ля, нашего среднего брата, характер был настолько своевольным, насколько это возможно в семье китайца. Его буйный нрав проявлялся время от времени, но это удавалось скрывать до того самого дня, пока ему не стукнуло 20 лет и он не прошел обряд получения мужской шляпы. После этого он почему-то стал думать, что может делать все, что хочет. О нем до нас и раньше доходили разные слухи. Если Чжан хладнокровен в бою, то Ля бесстрашен до безумия. В схватках с разбойниками он показал себя таким сильным бойцом, что у купцов до драки иной раз доходило, лишь бы заполучить его в охрану своего каравана. А все получилось так. Как-то на один из караванов, где он был охранником, напали разбойники. После жесткого отпора они пустились в бегство. Аля, полный безумной ярости, вместо того, чтобы остаться на месте, кинулся с окровавленным мечом за ними. Его не было долго. Люди подумали, что он погиб, и караван уже собрался трогаться, когда из леса появился мой брат. У него на поясе, подвешенные за волосы, висели две отрубленных головы разбойников. За подобные выходки он получил кличку «Безумный Ля». Если налетчики узнавали о том, что в охране каравана едет «Безумный Ля», они даже не помышляли о том, чтобы напасть на него. Во владении ушу он старался ни в чем не отставать от старшего брата, но вот в оружии их предпочтения разделились. Алебарда, меч и лук стали его оружием. Ля жесток, решителен, смел до безумия, и, в отличие от Чжана, для которого работа охранника – это лишь способ заработать деньги и возможность изучить приемы мастеров в других краях, его привлекали жесткие и кровавые схватки. К тому же ему нравилось сидеть в компании пьяных задир и распутных женщин. Недаром у нас говорят, неумеренность духа вызывает несчастье, судьба не прощает, когда у нее не просит, а требует. Он своим образом жизни часто бросал ей вызов, и, в конце концов, судьба не обошла его своим вниманием. До отца, наконец, донеслись слухи о беспутных выходках его сына. Дважды отец разговаривал с ним, после чего Ля на время утихал, но однажды случилось то, что должно было случиться. Мой брат поднял голос на отца, и тот, не сказав ему больше ни слова, молча указал на дверь. Несколько лет мы о Ля ничего не слышали, пока однажды он не вернулся в форме офицера. Уйдя из дому, он завербовался в армию и благодаря отличной физической подготовке и своим личным качествам сумел стать офицером. Я хорошо помню его приезд. Нарядный, в сопровождении двух солдат, на великолепном коне, в красных высоких сапогах. Особенно красив был его мундир с вышитыми тигрятами. С вышитыми тигрятами. В Поднебесной различным чинам указом Сына Неба присваиваются особые золотые вышивки на груди и на спине. На одеждах гражданских чиновников вышиты летящие птицы, являющие собой грацию, обходительность и такт, а на мундирах военных – звери, символизирующие бесстрашие и героизм. Тигрята на его мундире говорили о том, что он имел седьмой ранг. Самый низший ранг у военных – девятый – морские коньки. Своим приездом он хотел показать отцу, что тот был неправ по отношению к нему, что он без всякой поддержки, несмотря ни на что, сумел стать человеком, но отец не стал даже разговаривать с ним, только передал через меня брату нашу старинную поговорку. «Из хорошего железа гвозди не делают, отдельный человек не пойдет в солдаты». Не ожидая такого холодного приема, Ля обиделся и сказал, что больше ноги его не будет в родном доме. Он уехал, и мы опять о нем не слышали несколько лет. Потом до нас дошла история о том, как его оскорбил сын высокопоставленного чиновника, являвшийся мастером клинка. Ля вызвал его на поединок и убил своего обидчика. Так как все произошло при свидетелях и все правила были соблюдены, он отделался разжалованием и ссылкой на дальнюю границу. Затем, это я уже знаю из его рассказов, он стал шпионом жизни. Кем он стал? Шпион жизни в нашей стране – это тот, кто проникает на территорию противника, собирает необходимые сведения и возвращается. А шпионами смерти у нас называют послов, основная задача которых – передать противнику ложные сведения. Выполнив свою миссию, они остаются заложниками, и когда обман обнаруживается, их убивают. Еще наш военный писатель Думу, живший 300 лет тому назад, писал: «В качестве шпионов жизни надлежит подбирать людей с ясным духом и умом, умеющих при этом казаться глупцами. Их роль кажется второстепенной, но она требует отваги и благородства духа». Мой брат, взяв на себя эту трудную миссию, думал, таким образом, вновь заслужить себе прежнее положение в обществе и вернуть офицерское звание. Но прошел год, другой, он постоянно рисковал головой, выполняя сложнейшие задания, а его словно не замечали. Правда, на третий год его отметили и дали звание офицера, девятый ранг. Другие, не совершив и трети того, что сделал он, к этому времени стали важными людьми. Тогда он дезертировал из армии, стал бродягой, а затем разбойником. Разбойником. Как мило, господин, вы, наверное, смеетесь надо мной. Ведь, несмотря на то, что это мой брат, в то же время он позор нашей семьи. Впрочем, Я не судья брату своему. Лучше снова приведу слова своего отца. В руках хорошего человека даже плохое дело становится хорошим, а в руках плохого человека хорошее дело становится плохим. Так, наверное, случилось Фисля. Не переживай, Лю, это жизнь. Вот взять, к примеру, меня. Впрочем, как-нибудь потом. Рассказывай дальше. Теперь я расскажу о себе. Я шел по стопам братьев, но когда мне стукнуло 10 лет, судьба решила, что мне предстоит иная дорога. В наш городок приехала комиссия из налогового ведомства с проверкой. Такое обычно бывало раз в 3 года. Отец, считавшийся не только прославленным мастером ушу, но и богатым человеком, был удостоен разговора с главой комиссии. Я прислуживал им, поднося еду. Когда разговор перешел на налоги, чиновник, чтобы подкрепить свои слова, достал из широкого рукава скрученный лист бумаги. Развернув его, он нараспев стал читать выдержки из указа. Чуть позже, когда они пили чай, отец решил развлечь важного гостя, предложив мне пересказать то, что тот зачитал. Отец уже знал о моей уникальной памяти с того дня, когда в 6 лет я одним махом выдал длинный монолог героя из спектакля бродячего театра. Чиновник удивился моей необыкновенной способности и спросил, умею ли я еще что-нибудь. Я сказал, что могу, взглянув на бумагу, потом в точности воспроизвести то, что там написано. На следующее утро за мной прислали посыльного. Я предстал перед членами комиссии и продемонстрировал свои способности. Только потом я понял, что это было не столько представлением для чиновников, сколько своеобразным экзаменом. Так мои способности и деньги отца открыли передо мной двери уездного училища. Закончив его, сдал экзамены и стал чиновником. Моя работоспособность, необыкновенная память и жажда знаний поражали даже самых строгих и педантичных чиновников. Прошло 2 года моей работы в должности делопроизводителя, когда пришло время экзамена на повышение, проводимого раз в 3 года. Сдав его, я получил степень цзюйжинь, или выдвинутый. Вместе со степенью мне присвоили 9-й ранг. На 2-й год после провинциального экзамена выдвинутые со всей империи съезжались в столицу на экзамены, которые назывались столичными экзаменами. Выдержавшие их получали степень цзиньши и сдавали в императорском дворце повторные экзамены, которые назывались дворцовыми экзаменами. Мои успехи не остались незамеченными, и по их окончании я получил сразу 7-й ранг. Теперь на моем халате золотом горела вышивка-картинка, изображавшая утку-мандаринку. Вслед за повышением меня перевели из налогового управления в торговый департамент. Именно там раскрылись мои способности во владении другими языками. Еще через 2 года рисунок утки сменила белая цапля, а вместе с новым рангом я получил должность в управлении торговли в городе Пинлин. Я стал весьма уважаемым человеком. Теперь у меня в подчинении было 20 чиновников, которые ловили каждое мое слово и подобострастно заглядывали в глаза в ожидании поощрения. Мои способности высоко ценили, и был недалек тот день, когда я мог бы сам возглавить департамент, пусть даже уездного города, но тут случилось то, что нельзя ни предусмотреть, ни угадать. В нашей стране в те годы царили всевластие и произвол тайной полиции, поощрение доносительства, казни по первому доносу, без надлежащего расследования и суда, усиление цензуры. Был даже издан специальный указ, особо поощрявший слежку и доносительство. И люди доносили, но не потому, что были столь низки душой, а в большей степени из-за того, что наказание за недоносительство было такое же, как и за само преступление. Тайная полиция императора, или, как ее называли, стражи в парчевых халатах, представляла собой организацию хладнокровных и безжалостных убийц. Когда они появлялись, с ними приходила смерть. Никто из жителей Поднебесной, какой бы он властью ни обладал, не чувствовал себя спокойным и защищенным. Тысячи людей были подвержены пыткам и убиты из-за ложных доносов. А тут еще пошла волна преследования писателей. Указом Сына Неба было запрещено употреблять в именах и письменной речи целый ряд иероглифов. Виновных кастрировали или просто рубили пальцы на руках, чтобы не могли держать кисточки для письма, а авторов неугодных книг, пьес или стихов сжигали, обмотав свитками их произведений. В это самое время я решил попробовать себя в литературе. Написал небольшую пьесу и около 3 десятков стихотворений, только для себя. Но однажды, будучи приглашенным на банкет по случаю нового назначения моего коллеги, выпил лишнего и случайно сболтнул о своем пристрастии, а через день в мой дом ворвались люди из тайной полиции. Произведя обыск, они нашли свитки с моими рукописями. 2 недели просидел я в тюрьме, трясясь в ожидании приговора. Потом меня вызвали к следователю, и тот показал мне новый донос, в котором меня уже обвиняли во взимании взяток с купцов. Если раньше я еще мог надеяться, что благодаря моим талантам и успехам на работе отделаюсь штрафом или, в крайнем случае, выгонят со службы, то теперь меня ожидала казнь. К взяточникам у закона в нашей стране нет милосердия. Когда следователь сказал, что меня, возможно, ждет Линчи, я упал в обморок. Может, он хотел меня попугать. А Линчи это как? Джеффри, как сын своего века, тоже проявил себя, заерзал в своем углу в нетерпеливом ожидании рассказа о пытке. Это когда преступника привязывают к деревянному кресту и начинают резать на части. В зависимости от вины и приговора суда, могут разрезать на 120 частей, а могут на 24 части. Если судья посчитает, что есть смягчающие вину обстоятельства, преступника могут разрезать только на 8 кусков, а на 500 кусков у вас тоже режут. Самая длинная пытка, мой господин, предполагает разрезание тела преступника на 3000 кусков. Е-мое, ну и живодеры у вас там, в Поднебесной. Продолжай. Еще через неделю в нашу камеру пришел надзиратель и сказал, что меня и еще несколько преступников перевозят в другой город. Мне уже было все равно. За эти несколько недель я умирал десятки раз и впал в состояние странного полусна. Ел и пил, не замечая, ни что ем, ни что пью. Спать по-настоящему не мог. Только засну, как тут же просыпаюсь с криком. Снилось одно и то же. Палач с клещами, готовящийся рвать меня на куски. Этот месяц можно просто вычеркнуть из моей жизни. Зато хорошо помню день, когда нас вывели из вонючей и душной камеры, и я впервые за столько времени вдохнул свежего воздуха. Мне до боли захотелось жить. Так сильно, что я даже не могу передать свое чувство словами. Затем нас посадили в бамбуковые клетки, стоящие на вазах. А через 2 дня после отъезда на наш караван был совершен налет. Главарем банды, совершившей нападение, по воле судьбы, оказался мой брат Ля. Его люди были не просто бандой отверженных, они практически представляли собой военный отряд. Ля, сам по себе бесстрашный воин и бывший офицер, сумел поддерживать дисциплину почти на армейском уровне. К тому же большинство его людей были бывшими солдатами и мастерами ушу. Да и налет был не просто грабежом на большой дороге, а заранее организованным нападением. Дело в том, что среди перевозимых заключенных было 2 разбойников из банды Ля, которых он поклялся освободить. Ища среди заключенных своих людей, он нашел меня. Так мы встретились. Брат уговаривал меня остаться с ним, но как только я почувствовал себя свободным, сразу решил, уеду из Поднебесной, так как больше уже не мог бояться. Может, все дело в том, что я привык к тонкому созерцанию жизни. Меня больше привлекала литература, поэзия, игра на музыкальных инструментах. Я научился красиво выражать свои мысли, искусно льстить, а также дарить нужным людям ценные для них подарки. Мне нравилось учиться и учить. Нравилось сидеть в тихом тенистом садике, среди красивых цветов, и слушать, как поют птицы. Я не хотел быть другим. Не хотел всю жизнь днем скрывать свое лицо, а ночью просыпаться в холодном поту. Это не мое. Я не Ля и не Чжан. У одного прямая и простая душа, у другого – грубая и жесткая натура. Они могут терпеть невзгоды и лишения, а я – человек душевно ранимый. Мне требуется почет, уважение и внимание. В этом моя жизнь. В этом я сам. Он замолчал. Каким-то 6-м чувством я понимал. То, что он сейчас сказал, шло не из головы, а из сердца. Это был крик истерзанной души. Некоторое время он смотрел на какую-то точку в пространстве, видимую только ему одному, потом тяжело вздохнул и словно очнулся и испуганно посмотрел на меня. «Мой высокочтимый господин, простите своего слугу». Мой язык говорил, не ведая что. Я настолько ушел в себя, что забылся, в чьем обществе нахожусь, господин. Со мной это бывает. Я тут, а мой разум где-то далеко-далеко. Извините, господин, это все от тоски по той жизни, по родине. Но я не слюнтяй и не размазня, как вы могли подумать. Об этом вы узнаете из моего дальнейшего рассказа, если разрешите мне продолжить. Я молча кивнул. Итак, я решил уехать из Поднебесной. С деньгами мне обещал помочь Ля. Единственное, что беспокоило нас, что будет с нашим отцом и старшим братом. Не падет ли тень моего преступления на их головы? Но прошло трое суток, и на лагерь разбойников напали солдаты. После короткого и кровопролитного боя банда, не выдержав натиска, рассеялась по лесу. Я бежал сразу после нападения. Страх придавал моим ногам скорость и неутомимость. Остановился только тогда, когда начало светать. Вскоре ко мне присоединился Ля с тремя своими людьми, шедший по моим следам. Это было все, что осталось от 50 разбойников. Я решил, что сама судьба подталкивает нас с обоих к далекому путешествию и предложил брату уехать со мной. Он согласился. Окольными путями мы добрались до родного дома, но, как оказалось, тайная полиция императора успела побывать там раньше нас. Отца, объявив преступником, посадили в тюрьму. Брат, на свое счастье, в это время был в отъезде, выступал на одном из турниров. Ля ночью пробрался к дому нашего дальнего родственника и узнал, куда тот поехал. После этого мы тронулись в путь и сумели добраться до него раньше парчевых халатов. Его долго пришлось уговаривать, но он все же уехал с нами. А что с отцом и с матерью? Наша мать умерла уже давно, когда мне было 10 лет. Второй раз с отец так и не женился. А вот отец, жив ли он сейчас или умер в тюрьме, мы не знаем. И это гнетет наши души, даже тогда, когда мы наслаждаемся жизнью. Все время, пока передвигались по землям Поднебесной, мы боялись всего. Шли не дорогами, а тропами, далеко обходя города и изредка заходя в маленькие деревни, чтобы купить еду. Выбрались за границы Поднебесной и, выйдя на главную торговую дорогу, известную на Западе как Шелковый путь, достигли Индии. Весь этот путь мы проделали, переходя на службу от одного купца к другому. Братья нанимались охранниками, а я слугой и переводчиком. Из Индии, вместе с купцами, везущими специи, чай и шелк, добрались до Константинополя, где прожили больше года. Мои знания языков и учтивость дали мне хорошую должность в фактории, основанной итальянскими купцами. Чжан стал работать ночным охранником. А вот Ля снова подвел нас, хотя обещал нам изменить свою жизнь. Связавшись с плохой компанией, он стал заниматься грабежом и разбоем. Банду разгромили, он едва сумел сбежать. Долго скрывался, потом переслал нам весточку, что ему нужны деньги для отъезда. Он не просил поехать с ним. Мы сами так решили, ведь мы же братья. Так мы оказались в республике Генуя. К этому времени я уже неплохо мог писать и говорить по-итальянски. Одно время работал у купца переводчиком и писарем, а братья тем временем освоили профессию бродячих артистов. Зачем было нужно тащиться в такую даль? Вернулись и устроились бы где-нибудь поближе. Например, в той же Индии. Там не лучше, чем у нас, господин. Общество, разделенное на касты. Вообще, мы думали об этом, но мне хотелось посмотреть, как живут европейские народы, а моим братьям было все равно, куда ехать. Так что сюда нас привело мое любопытство. Мои братья по своей натуре бродяги. Старший треть жизни провел в дороге, объездил половину Северного Китая. Нередко предпринимал путешествия в самые глухие уголки нашей страны, как только до него доходили слухи о новой школе Ушу. А Ля и говорить нечего, бродяжничество у него в крови. Мое знание языков и вежливое обхождение разрешали проблемы со стражниками и местными властями. Потратив немного денег, мы приобрели музыкальные инструменты и сшили яркие костюмы, в которых стали выступать перед публикой. Ничего не понимаю. Почему ты снова не стал работать переводчиком, а твои братья охранниками? Что вам помешало? Мой господин, я даже не знаю, как вам сказать. Этот вопрос такой тонкий. Слушай, не темни. Говори просто. Все пойму и осуждать не буду. Тут разговор идет о вере, мой господин. Если на Востоке более спокойно относятся к другим вероисповеданиям, то здесь, на Западе, если можно так выразиться, церковь закостенела в своих догмах. Местные священники, все как один, тут же начинали креститься при виде нас. Дважды пришлось сидеть в тюрьме только из-за нашей желтой кожи и узкого разреза глаз, а однажды лишь слепая удача помогла нам избежать толпы фанатиков, жаждущих с нами расправиться. Именно поэтому мы присоединились к группе Питера Силача. Все ясно. Рассказывай дальше. Я работал зазывалой, объявлял номера, рассказывал о них, аккомпанировал своим братьям на музыкальных инструментах, а после представления собирал деньги. Номера, выполняемые моими братьями, никогда не видели в здешних землях, поэтому мы легко находили публику, а значит, у нас не переводились деньги. Мы выступали на городских площадях и в замках богатых господ. За полтора года мы объехали многие места Италии, Испании, Франции и оказались в Англии. Здесь мы примкнули к группе Питера Силача. С ней же решили добраться до побережья и пересечь пролив. А потом куда? В Германию. Или на Русь. Мы не думали, господин, а зачем нанялись ко мне? По-моему, вам и в циркачах неплохо жилось, если не считать придирок священников. Извините меня великодушно, мой господин. Это с высоты вашего положения вы можете не замечать трудностей жизни бродячего актера. Мы же, живущие в грязи, являемся людьми-блохами, которых без жалости давят все, кому не лень. Нас унижают, нами помыкают. К тому же, как я уже говорил, мы другие, у нас желтая кожа и узкие глаза, что ставило нас на положение уродливых людей, вроде бородатой женщины. Несколько раз на нас нападали наши собратья по ремеслу, бродячие актеры, считая, что мы отбиваем у них хлеб, а воры и бродяги в городах и разбойники на дорогах. Те тоже не гнушались отобрать последнее у таких, как мы. Непролазные дороги осенью и холодные ночи зимой посреди поля. Не поймите меня неправильно, господин, я не жалуюсь, а только отвечаю на ваш вопрос. Под вашим покровительством нам намного лучше и проще жить. Да и вам, господин, в вашем пути пригодятся наши знания и умения, так как в отличие от других вы представляете, на что мы способны. Он прав, подумал я. Они как тайное оружие в рукаве, с виду, слуги, а на самом деле первоклассные бойцы. По крайней мере, Чжан Иля, да Илю еще та штучка, управляет своими братьями как хочет, и у меня с ними есть кое-что общее. Я выброшен из своего времени и из привычной жизни. Они беженцы, изгои здесь, лишенные своей привычной жизни. У них и у меня есть скрытые возможности и таланты, но в слугах вы не собираетесь долго задерживаться. Трудно сказать об этом отчетливо и ясно, господин, потому что не знаю, какой путь укажет нам судьба. Теперь я знаю обычаи и нравы европейцев и три европейских языка – английский, французский и итальянский. В Константинополе, в любой торговой миссии меня охотно возьмут на работу. Я снова смогу стать уважаемым человеком, но вряд ли буду там счастлив, зная, что мои братья не живут жизнью, полной радости. Один – воин, который не может без воинской славы и битв, другой – мастер ушу, стремящийся совершенствовать свое мастерство. И тот, и другой могут обрести счастье только на родине. А почему именно Константинополь? Попробую угадать. Вы сможете вернуться домой, когда на трон сядет другой сын неба. А слухи о смерти императора быстрее всего дойдут через купцов и никак не минуют Константинополя. Тогда вы руки в ноги, и обратно на родину. Я прав. Ваша проницательность, наш великий покровитель, не имеет границ. Никогда не льсти мне, Лю, я этого не люблю. Вы необычный человек, господин. Много знаете, умеете мыслить и делать правильные выводы. Это не лесть, господин, уж поверьте мне. Я много разных людей повидал за годы странствий. Надеюсь, не оскорблю вас, если повторю. Вы необычный человек, словно не из этой жизни. Каждый день китайцы тренировались. Минимум 3, максимум 5 часов в день. Чжан, взяв на себя роль тренера, гонял их в полную силу, не давая поблажек. Хуже всего приходилось Лю, но и он молча и терпеливо сносил, как и положено китайцу, все трудности своего ученичества. На тренировках их отношения строились по принципу мастер-ученик, хотя в жизни было все наоборот, старший брат оказывался в подчинении у Лю. Смотреть на их тренировки временами было сплошным удовольствием. Каскад упражнений и стоек то плавно переливался, то взрывался молниеносными ударами рук и ног. Прыжки и перекаты, и снова удары. Все это дышало мощью, и в то же время было настолько артистично, что временами даже дух захватывало. Как-то я поинтересовался у Чжана, что у них за стиль, и получил через Лю странный ответ. В основе нашей техники лежит принцип, приемлемый для любого поединка. Следуй за позициями противника, заимствуй силу противника. После отработки базовых комплексов, талу, шла имитация боев с голыми руками, потом переходили к спаррингу, Затем каждый начинал заниматься отдельно с выбранным им типом оружия. Пару раз я беседовал с Чжаном или через их брата, чтобы составить свое собственное мнение о них, а не только со слов их младшего брата. Не то чтобы я был хорошим психологом, но люди в средние века были более открыты и не имели комплексов, как в 21 веке, если не считать фанатичной веры в Бога и суеверий, где они перещеголяли моих современников на 200%. Насколько я мог понять, старшие и средние братья делали ставку на физическую силу и больше доверяли своим инстинктам, чем разуму. Ля, солдат и разбойник, азарт, упоение битвой, вино и шлюхи были его жизнью, и другой он не желал. Это было китайское подобие моего телохранителя. Ему привычнее орать похабную песню в дымном кабаке, в компании с разбойниками и ворами, чем сидеть в парчевом халате за чашечкой чая и спорить о стихах какого-нибудь модного поэта. В то же время он был умным и волевым человеком, так как, насколько я успел понять из рассказов Лю, офицерские чины в императорской армии давали не за папины заслуги или за выслугу лет, а за конкретные таланты и способности человека. Да и его деятельность в качестве разведчика на чужой территории в течение 2 лет внушала уважение. Цель его жизни, ничем не отличавшаяся от мыслей Джеффри и Хью, заключалась в достойной смерти на поле брани. На данный момент он был готов сражаться за господина и умереть за него, то есть, за меня. Если раньше я считал фразу «умереть за господина» вымыслом авторов исторических романов, то теперь уже так не думал. В эти времена выражение «сражаться до смерти за своего господина» было в устах воинов не пустой бравадой. Когда я спросил Уля, сколько тот убил в своей жизни людей, он несколько мгновений думал, а потом сказал: «Очень много». Их старший брат, Чжан, являл собой образ киногероя. Его торс, казалось, был свит из толстых канатов, скрытых под кожей. Ушу было для него не столько работой, сколько самой жизнью. Судя по его словам, роль купца, в отличие от отца, его так сильно тяготила, что именно это обстоятельство повлияло на решение отправиться с братьями в дальние странствия. Он был немногословен, прям и очень скромен в быту. Похоже, кроме Ушу, Чжана в жизни мало что интересовало. Его слова, переведенные мне Лю, только подтвердили мой вывод. Чтобы быть хозяином собственной судьбы, надо воспринимать жизнь как бой, а насколько тот будет успешным, зависит от степени подготовки. Я невольно сравнил его с теми тренерами, у которых мне довелось тренироваться. Теперь в моем представлении Чжан являл собой тигра-самца, матерого хищника, с его клыками и когтями, а те были чуть подросшими тигрятами, способными только царапаться. Его ежедневные тренировки напоминали работу ремесленника, который трудится для того, чтобы жить. Взять резчика по дереву. Чем тот становится искусней, тем дороже стоит его работа. Так и у бойца. Чем искусней он в своем ремесле, тем легче защитить свою жизнь и отнять чужую. Это было его ремесло. Он не занимался медитацией, не совершенствовал свой дух в свете последних философских концепций, вместо этого каждую свободную минуту тренировал свое тело, чтобы потом использовать навыки для получения победы. Любой ценой. Его удары были предельно жестоки и наносились в наиболее уязвимые места. Недаром в кругу китайских мастеров Ушу родилась поговорка: «Нести зло для злых, а добро для хороших людей». Лю, младший брат и бывший чиновник, был полон амбиций. Они были глубоко скрыты, но я угадывал их в тонких намеках, упрятанных в высокопарности речей. Он не являлся трусом в полном понимании этого слова, был готов ответить ударом на удар, но если представлялась такая возможность, предпочитал нанести своему противнику удар в спину. Сначала меня раздражали его длинные окольные речи, но затем из его объяснений я понял, что прямо в Поднебесной никто не говорит, а длинные расплывчатые речи с витиеватыми оборотами должны подчеркнуть тонкость ума и образованность человека. Лю очень не хватало его прежнего положения, того почета и уважения, которые ему оказывали, когда он занимал солидную должность. Он был карьеристом в чистом виде, готовым лезть наверх по трупам своих соперников. Да и к доносам относился положительно, считая их радикальным средством в борьбе с расхитителями и взяточниками. После его очередных откровений я с невольной брезгливостью подумал: живя в стране с такими законами, поневоле станешь уродом с атрофированной совестью и нравственностью шлюхи. Но даже при всех его недостатках это был умный, образованный, нестандартно думающий и глубоко чувствующий человек. Как все эти достоинства и недостатки могли сочетаться в одном человеке, я так и не мог понять. У Джеффри отношение к китайцам было простое, он управлял ими, как слугами, стоявшими ниже его по положению. К тому же они были китайцами, а значит, уже тем самым не являлись ровнее чистокровному англичанину. Правда, со временем, оценив боевые качества братьев, он изменил к ним отношение. Это не было высказано словами, но исчезло явное презрение и откровенные насмешки. Хью же смотрел на жизнь глазами Джеффри, как своего непосредственного командира. Когда отношение того к китайцам изменилось, арбалетчик, найдя в Лео родственную душу, стал вместе с ним совершать набеги на кабаки и бордели. Глава 11. Разбойники. Сначала мы увидели над лесом лениво трепещущий флаг. Разглядеть, чей на нем герб, не было возможности из-за большого расстояния. Впрочем, даже если бы я мог его рассмотреть, мне это мало что дало бы, так как мои познания в геральдике не отличались особой глубиной. Только благодаря титаническим усилиям моего телохранителя я стал разбираться в основах этой премудрости, но лишь на уровне самого Джеффри. Когда он это понял, то решил подтолкнуть меня к обучению, причем подошел к этому вопросу творчески, проявив своеобразную житейскую смекалку. Слыша время от времени, как я ссылаюсь на книги, он нашел в Миддлтоне, в книжной лавке, трактаты геральдики с большими красочными картинками, а затем почти заставил меня его купить. И это при его отношении к тратам на всякие ненужные вещи, к каким он относил и книги. За время моего лечения мы несколько раз занимались по этой книге. Его великолепная зрительная память на гербы, а также знание основных ветвей английских родовитых семей сначала делали эти занятия весьма познавательными. К тому же яркие и своеобразные картинки мне нравились, и я подолгу их разглядывал с немалым любопытством. Медведи, олени, леопарды. Встречались и более необычные существа, например, единороги. Интересно было также читать смелые и оригинальные девизы, но что ни говори, это была учеба, к тому же язык, на котором излагались основы геральдики, был неимоверно напыщенный и сложный, с множеством лишних описаний и ненужных деталей. В геральдике правая и левая стороны щита определяются не с точки зрения человека, смотрящего на щит, а с точки зрения человека, стоящего за щитом, или воина, держащего его в руке. Таким образом, левая часть щита на рисунке, называемая декстер, обращенная к правой руке воина, считается правой, а правая часть, называемая синистер, обращенная к левой руке, считается левой. Щит, как правило, разделен на несколько частей, каждая из которых называется полем. Это деление образуется раскраской щита несколькими тинктурами, вследствие чего и образуются геральдические фигуры, почетные и второстепенные. Основных делений 4. Рассечение, пересечение, скошение справа и скошение слева. Эти деления, я понимал, что это нужно, и заставлял себя учить дворянскую науку, но в то же время ум человека 21 века как бы из-под вуаль говорил: это бесполезное занятие, и я трачу время попусту. И вот когда телохранитель явился для очередного урока, неожиданно для себя я вспылил и высказал ему напрямую, что думаю обо всей геральдике и об этой книге в частности. Думал, что он развернется и уйдет, но вместо этого он помялся у порога, а затем решительно шагнул в комнату. Глядя на его напряженное лицо, я решил, что у нас появились проблемы. Осталось только выяснить, какие. Ты что-то хотел мне сказать, Джеффри? Томас, я давно хотел поговорить с тобой, о тебе. Это глупо звучит, но я не знаю, как по-другому это сказать. Понимаешь, у тебя тело и лицо Томаса Фавершима, а душа не его. Да, я знаю, что Господь Бог вроде бы заменил тебе душу, дав тем самым шанс исправиться и зажить новой жизнью, в соответствии с церковными заветами. Мне отец Бенедикт сказал об этом. Пусть так, и я согласен с ним, что Господь в очередной раз явил нам чудо. Хорошо, но я отлично знал того Томаса, как и его отца, и многих других дворян. Никто из них не ведал столько много разного про другие страны и народы. Или взять это устройство для натяжения тетивы арбалета. Кью в восторге от этой штуки и говорит, что не видел подобного устройства. А он воевал в разных странах, даже один раз был там, где настолько холодно, что солнце летом не растапливает слой льда и снега, покрывающий землю. Я тут на днях говорил с Лю, Так тот восхищался твоими знаниями в лекарской науке, как ее анатомии, Джеффри.